Астрал возмутился вокруг замка, словно в нем применили несколько высших астральных заклинаний, и на пол холла вывалилась женщина. Именно вывалилась, а не вышла. Мгновение спустя рядом с ней появился мужчина, а еще спустя миг вооруженная шестерка людей. «Лилис, что с тобой?» Мужчина бросился к женщине и помог ей подняться, взглянув на ее лицо, добавил: «Выглядишь очень усталой». «Еще бы мне не быть усталой», возмутилась она. «Что у вас тут творится? Почему возник барьер между четвертым и пятым слоем? Стоило покинуть нашу вселенную всего на 50 лет, и у вас сразу начались проблемы. Да мне легче было на вечный путь пройти, чем вернуться домой». В это время в помещение влетела девочка, которая вот-вот должна превратиться в девушку. «Мама!» – закричала она и, обхватив женщину, закружилась с ней. «Линая, ты все же выбрала медленное взросление. Сама или подсказал кто? Например, Эйларис?» «Я сама», — гордо ответила девчонка и задрала носик. «Ай!» — воскликнула она, получив по нему легкий щелчок. «Тогда держи подарок». Лилис надела перчатки и достала из-под пространственного кармана ожерелье с мутноватыми неприглядными камнями серого цвета. Но стоило ей надеть его дочери на шею, как те превратились в огонь, запылав темно-бордовым цветом. Вот он сменился на алый, затем резко стал ярко-зеленым. Огонь переливался всеми цветами радуги, не принося никакого неудобства и не обжигая девочку. «Что это?» – спросил мужчина. «Застывшее изначальное пламя творения Вселенной. Что вы на меня так смотрите? Что мне сказали, то я и передаю. Его хранитель сказал, что я могу подарить его тому, кого хочу защитить от всех невзгод. Кстати, та Вселенная очень молодая, и по дальности она находится на пределе моих сил. Я туда-то едва сумела попасть». Чуть не выдернула обратно. «Да, это нашей дочери сейчас не помешает», — мужчина посмотрел на свою жену. «Рассказывай, что тут у вас происходит». Эйларис ответила на просьбу и открыла доступ посетителю в замок. Появившись в библиотеке, где в данную минуту женщина изучала древний манускрипт, помещенный в небольшое стазис-поле, чтобы предохранить рукопись от разрушения, мужчина поприветствовал ее. «И тебе здравствовать», — ответила она и отложила в сторону изучаемый свиток. «Что хочешь сообщить? Я так понимаю, что тебя отправили сестры». «Ты права», — гость улыбнулся и подошел ближе. «Они предлагают тебе встретиться и обсудить ваши разногласия. Просили передать тебе вот это». Мужчина вытянул вперед руку, протягивая какой-то предмет, сделал шаг к ней, но внезапно с огромной скоростью метнулся вперед, а предмет преобразовался в клинок. Женщина даже моргнуть не успела, чего нельзя сказать о ее телохранителе, до этого момента находящегося в состоянии невидимости. В последнее время в отношении нескольких родов, не согласных с мнением всех остальных, начались непонятные высказывания, затем шевеления. Поэтому к великому оракулу была приставлена охрана, лучший воин хозяев замка. Еще как только гость начал протягивать руку, он был готов действовать, поэтому его атака для охранника не была внезапной. Остановил прыжок силовыми тисками и уже был готов атаковать смертельным заклинанием, как услышал крик женщины. «Нет, стазис на него». В это мгновение появились оба владельца. «Эйларис, что здесь?» — начал было говорить мужчина, но был перебит. «Зейлан, быстро создавай пространственную складку 12 уровня», — снова выкрикнул оракул. Мужчина, будучи одним из лучших пространственников, принялся быстро создавать требуемое. Вскоре все было готово, и в это новое место перенесли плененного убийцу. Следом за ними вошли Зейлан и Лилис, а спустя полчаса присоединились еще три человека. Но долго работа не продлилась, что, впрочем, неудивительно, но когда из складки пространства появились исследователи, лица у всех были хмурые. «Настолько плохие новости, еще хуже, чем ты думаешь», — ответила ее подруга Лилис. «Мы не успели допросить, как он превратился в прах. Вообще непонятно, как сумел умереть. И еще более непонятно, кто это был». «Новый враг», — тихо произнесла Эйларис. Зейлан появился в замке и в раздражении отбросил в сторону свой знак члена совета. «Они все-таки решились на эту глупость», — уже более спокойно произнес он. «Я же предупреждала, что эта линия стала очень стабильна, и свернуть с нее уже не удастся». Эйларис с грустной улыбкой посмотрела на своего друга. И женщина умолкла, закрыв глаза, а когда открыла их, в них мелькнул ужас, сменившийся твердой убежденностью. «У нас совсем не осталось времени, начинать надо сейчас, но ведь мы не сможем удержать, иначе никто не спасется». В замке в данный момент было много народа, но это были далеко не все, кто должен участвовать в задуманном. В данный момент у них не оставалось никакого выбора. Ассуры высшего посвящения в тайны мироздания бегом направились в небольшое помещение, где находилось сердце замка, особое место силы. Встав каждый в узловых точках нарисованной на полу печати, они создали круг. Остальные их соотечественники, кто умел управлять энергиями, образовали внешнее кольцо. «Куда?» — крикнул Зейлан. Линея и Ларис встали рядом с сердцем. «Но, пап!» — воскликнула молодая женщина. «Я могу помочь. Знаешь же, что по силе я почти не уступаю тебе или маме». «Дочь!» — не выдержала Лилис. «Твоя задача — сохранить ребенка». И замок исчез из первого слоя астрала, перемещаясь к пятому. Они не успели совсем чуть-чуть. В то время, когда они не безуспешно пробивали барьер между четвертым и пятым слоем, начался эксперимент по уничтожению всех вероятностей, кроме одной единственной. Возмущение Вселенной почувствовали все, как и ее гибель. А еще все находящиеся внутри замка люди ощутили давление той непонятной силы, с которой они столкнулись в последнее время и с которой не сумели разобраться до конца. Тьма окутала замок, и сила ее возрастала по мере гибели Вселенной, и она нанесла удар. Прочнейшие строения, созданные в незапамятные времена величайшими мастерами, не выдержала. «Сфера!» — выкрикнул Зейлан. И тут же вокруг людей начал творить собственное пространство. Часть ассуров стали передавать энергию ему. Прокол. И Лилис тут же создала три высшие печати для астрала. Оставшиеся ассуры начали вливать в женщину энергию. Направленный вывод энергии из печати и барьер пробит. Но в этот миг черное копье невероятной мощности ударило в только что образованную складку пространства, пробило ее, попав точно Илиною. Но за краткий миг до удара, девушку полностью охватило пламя, из которого по легенде одной вселенной та была сотворена. Ассуров не только выбросила в пятый слой, но и из него разбросала по двум соседним вселенным. Девушка же, охваченная вся пламенем, всего на долю мгновения очутилась на вечном пути, где огонь исчез. Сколько за это время минуло лет во вселенных, не знает никто. Но будущая молодая мама еще не была готова во плоти выйти на этот путь, поэтому ее выбросило обратно. Вот только попала она сразу в три разных места и в разное время, и только одна из ее копий сохранила ребенка. Этот закон мироздания был нерушимым. Пятая вселенная минус, Миральдерн, Белый замок. Из воспоминаний по истории народа ассуров меня вытолкнуло аналогичным образом, как и затянуло. Да, объем информации был огромен, но особо запомнились мне лишь некоторые эпизоды, связанные с моими родственниками. Для меня вообще было шоком узнать, что я родом с уже исчезнувшей вселенной, зародился там, а на свет появился уже на земле, да еще сумевший вместе с мамой побывать на вечном пути. Кстати, о последнем было очень мало информации, все, что известно, это тот факт, что он пронзает все мироздания, существует вечно и из него можно попасть в любую вселенную, в то время как через пятый слой имеются ограничения. Вообще-то в полученной информации напрямую о путешествиях через пятый астральный слой не говорилось, но это было и так понятно. Получается, что мне необходимо повышать уровни собственных энергий, чтобы можно было выйти сначала в четвертый, а затем в пятый. И это надо делать как можно скорее, так как одна часть наследия находится за завесой. Самое жуткое для меня было то, что удар тьмы, резкие и неконтролируемые перемещения по высшему астралу не остались без последствий для ассуров. Все они потеряли часть своих способностей, но если высшие сумели со временем их восстановить, то другие утратили их навсегда. Но и это не все, их ждала еще более худшая судьба, они навсегда потеряли возможность иметь детей. Все, кроме одной женщины, великого оракула, которая постоянно твердила, что изначальное пламя, сохранившие жизни Линея, моей маме, и ее защитила, так как она находилась в непосредственной близости от нее. Тем тяжелее было бремя ассуров, сохранивших длительность своей жизни не в одно тысячелетие для людей высшего посвящения и около тысячи лет для других. Полученная информация на 99% касалась истории моего народа в родной вселенной, из которой мне заполнились несколько эпизодов. Все, что происходило позже, укладывалось в несколько общих фраз. Лек тут же обвинил в этом и Ларис, которая увидела будущее, из которого следует, что лучшим вариантом его развития будет мое неведение. А еще о Лилис не было ни слова после катастрофы. Но мы с Леком пришли к однозначному выводу, что моя бабуля и местная богиня Лилис это одно и то же лицо. Не знаю, каким образом она перешла в сон высших существ этой вселенной, если в родной боге отсутствовали как таковые. «Алик, у тебя имеется накопленная пси-энергия?» — спросил искусственный разум после моих раздумий. «Мне она необходима для полноценной защиты замка, а собственных запасов у меня крайне мало. Ты ведь теперь знаешь, что она вырабатывается только живыми организмами, да и то не всеми. Куда тебе положить накопитель? Оставь рядом со мной. Я во время занятий с Майей еще на земле сбрасывал эту энергию в один камень. Для своих нужд, на всякий случай, который и наступил, сам двинулся к друзьям, чтобы самому рассмотреть замок. Нашел я их в большом помещении. Они в данный момент рассматривали конструкцию, состоящую из, если так можно сказать, рисунка на полу и большой арки. И нижняя часть, и верхняя представляли собой произведение искусства. Что это? Автоматически спросил я. Универсальное парное портальное устройство, тем не менее получил ответ от Свайлина. Поясни. С его помощью осуществляется переход только между аналогичными устройствами. Поэтому парное, универсальное потому, что может использовать любой вид энергии, но самым экономичным по затратам является смешение различных видов. Твои предки активировали его только при помощи личных возможностей, не прибегая к накопителям. При использовании только магической энергии этой вселенной затраты весьма существенны, и мало кто из магов сумел бы перекачать через себя настолько большой объем. Еще универсальный он потому, что можно осуществлять переход в другие миры. Что о, моей радости не было предела. Хочу, Лек, запоминай все. И я перешел на магическое зрение. Это было шедеврально, иного слова не подберу. Настоящий шедевр магического искусства, да и не только его. Тончайшие линии плетений были не только внутри конструкции, они и окружали ее, создавая невероятно сложный рисунок. Я медленно обходил портал по кругу, понимая, что еще очень нескоро я сумею создать нечто подобное. Виденные мною порталы был куда как менее сложные, но и перемещать людей они могут только в пределах одного мира. В этот момент я поймал крутившуюся в моей голове мысль. «Свайлин, а почему наследие разбили на несколько частей? Точнее, на три части. Намного проще было бы оставить его только в одном месте. На этот вопрос у меня не ответа. Скорее всего, вмешалась Эйларис. Вместо него ответил Лек. Так надо было. Да, Эйларис. Теперь я знаю имя той, которая уже дважды меня предупреждала, оставляя послание. Великий оракул Ассуров и после гибели родной вселенной осталась оракулом. И, кстати, сохранила возможность выходить в пятый слой астрала. После того, как я дважды, на всякий случай, обошел портальное устройство, мы двинулись дальше осматривать замок. Помещения отличались стилями, но мастер, создавший это творение, каким-то непостижимым образом добавил нечто общее. Вот не разные, но в то же самое время понимаешь, что составляют единое целое. Вошли в небольшую комнатку, и я почувствовал, как меня окатило теплой волной. Судя по эмоциям моей тени, они испытали нечто подобное. Само же помещение отличалось простотой, отсутствовали скульптуры, надписи, вычурные барельефы. Все стены украшали рисунки, хотя нет, они очень походили на магические печати. Я, конечно, помню их только по истории, но нечто общее в том рисунке на полу и этими имелось. Примечательно, что свет из крыши в виде окна подчеркивал узоры. В центре комнаты находилась большая чаша, где-то около метра в диаметре. Что это за помещение? Задал я естественный вопрос. Храм богини Лилис. Я только хмыкнул. Хотя стало понятно, что бабуля моя стала богиней еще до строительства этого замка. Возможно и после, но ассуры тогда еще были живы, чтобы добавить это помещение. Хозяин, а ведь этот замок полностью идентичен родовому из той вселенной. За исключением одного момента, сообщил свои выводы мой симбиант. Точно. То-то мне показались знакомыми помещения. Свайлин, а почему отсутствуют 12 башен по периметру замка? Башни предполагались, но никто так и не сумел создать кристаллы энергии, которые необходимы для их наверший. Если ты сумеешь это сделать, то вырастить башни не составит труда. Мы закончили осмотр. Решили остаться здесь на ночь и с утра пораньше выдвинуться в сторону межмирового портала. Ужин, вечерние процедуры и сон. Майя настолько долго купалась в ванной, что я успел помыться в другой, лечь в кровать, немного подумать о делах насущных и уснуть. Сквозь сон слышал, как девушка забралась под одеяло и привычно легла мне под бок. Утро началось с зарядки, потом тренировки, завтрака, и вот мы готовы. Клайн оставил здесь, и ее старший брат обещал научить ее всем премудростям искусственного разума. Вскоре мы вышли за пределы замка. Уже у подножья горы мы с Майей сели на Тутхару и помчались в сторону межмирового портала. Несколько дней путешествия прошли без приключений, и вскоре мы подъезжали к городу Шатрика. Проверка на въезде была такой же серьезной, как и ранее. Более того, там стояли знакомые по прошлому посещению стражники. «Кого я вижу? Сегодня я смотрю, ты со знатной добычей», и один их охранников мне подмигнул, а затем многозначительно посмотрел на мою спутницу. Он перевел взгляд на Тутхару и напрягся. «Да вид моей подруги кошачьей наружности наставит напрячься кого угодно. Это он еще не представляет истинных ее боевых навыков. Это кто? Не переживай, успокаивающе, как мне казалось», — улыбнулся я. «Это моя боевая подруга, очень добрая, мошки не обидит». Все стражники, включая мага, на это мое заявление только хмыкнули, но видя, что хищница ведет себя более чем адекватно, пропустили. Не мешкая, мы направились к месту входа на межмировый путь. Увидев знакомую моську, я улыбнулся от уха до уха и направился к ней. Хоть сейчас удача, наконец-то, повернулась ко мне лицом. «Лай, какая встреча!» Подходя к девушке, раскинул руки, словно хотел ее обнять. «Сколько лет, сколько зим!» Она хотела что-то сказать, но последняя моя фраза явно выбила ее из колеи. Пару секунд она пыталась понять ее смысл, но потом, очнувшись, склонила голову в приветствии главы рода. «Лорд, вам куда? В академию или к нам? Давай сначала в столицу, мне надо попасть в мой замок». «Лорд, вы не знаете?» Изумление на лице демонессы было написано такими огромными буквами, что я сразу заподозрил неладное. Я отсутствовал с самого начала каникул и не в курсе последних событий. Император лишил вас баронского титула и отобрал замок и баронство. Да, я удивился лишь немного и, если честно, был рад произошедшему. Мои друзья, не знаю, ходят слухи, что твоя управляющая здорово осадила нового владельца, и тот поклялся отомстить. Так, нет времени для разговоров. Тогда тем более нужно в столицу, чтобы найти друзей. Ты часом не знаешь, где они? Нет, но знаю, что госпожа хотела найти их и пригласить к нам домой, а получилось ли у нее, я не в курсе. Ладно, веди. Да, сможешь провести сразу нас всех? Демонесса осмотрела нас, что-то прикинула в голове и не совсем уверенно произнесла. Если сядем все на вашего зверя, то, наверное, смогу. Не называй тень зверем или животным. Она умнее очень многих людей, демонов, эльфов и прочих жителей миров, Алику сказал. Ты запоминай все нюансы перехода, вдруг сами сможем ходить. Мы уселись на немного недовольную Тутхару и направились к входу. Я на всякий случай перешел на магическое зрение. Шаг, мир потускнел, еще один, и мы очутились на межмировом пути. Первым делом я огляделся и, найдя взглядом Диаду, мысленно выдохнул. Она же сообщила, что несмотря на неумение самостоятельно, как она сказала, открыть дверь, пройти в открытую ей не составило труда, и контакт с путевиком ей не нужен. Дальше направились пешком, а я начал расспрашивать симбианта о его выводах относительно возможности самостоятельного передвижения. Но он меня не обрадовал, заявив, что ничего не понятно и ему надо подумать и проанализировать все. По пути Майя засыпала меня таким количеством вопросов, что у меня, в самом деле, начал болеть язык, а ответы внимательно слушали все мои спутники, ведь подобный способ попасть с планеты на планету был для них в новинку, даже для дриады, так как это не астрал, а некие пути в пространстве, точнее, не только астрал, так как эти дороги тесно с ним связаны, но в той вселенной ничего похожего нет. Столица встретила меня шумом, гамом и промелькнувшим знакомым личиком, и тут же вскриком с той стороны, словно кому-то закрыли рот. «А вот это вы зря», — мелькнула у меня мысль в отношении двух мужиков, крепко держащих Кайсу, да еще и поволокли ее куда-то. Судя по тому, что девочка перестала брыкаться, ее приласкали то ли заклинанием, то ли какой-то химией. Я спустя несколько секунд очутился рядом с ними. Мужчины оказались опытными и то ли почувствовали меня, то ли просто контролировали обстановку. Один прижал девочку к себе, и я заметил блеснувшие лезвие приставленного к спине Кайсы ножа. Второй с ухмылкой повернулся ко мне лицом. Я взмахнул двумя руками, создавая пси-технику, и головы обоих мужчин дернулись, а сами они повалились на землю. Я едва удержался, чтобы не убить их, зато сломанными носами они могут хвастаться оба. Кайса тоже упала на землю, но я ее очень быстро поднял на руки, и мы отошли в сторону. Здесь я создал целительские техники, девочка пришла в себя и тут же повисла у меня на шее. Я нашел взглядом мужчин, но те успели за это краткое время скрыться. «Алик, я узнала тебя, но тут эти люди нового барона схватили меня», со слезами на глазах пожаловалась она. «Алик, кто эта девочка?» задала вопрос Майя. «Насколько понимаю, Кайса». Я кивнул ей, не удивляясь тому, что легко определила, кто это, ведь я подробно рассказал ей о моих здешних друзьях и недругах. В это время к нам подошла демонесса. «Лай, подожди немного, никуда не уходи. Для тебя будет задание перевести моих друзей в домен Гордаург». «Да, Кайса, Литанна нашла вас», девочка кивнула. «А почему не ушли с ней?» «Флисса и Мар рассказали, что надо тебя ждать здесь, чтобы предупредить об опасности». «Понятно», я недовольно покачал головой. «Веди к ним». Место, куда нас привела девочка, находилось в трущобах, а вот непосредственно жилье было оборудовано совсем неплохо. Там-то я и нашел всех, хотя сюрприза не получилось. Мара по своей непонятной для меня связи почувствовала, что я появился в этом мире, и предупредила остальных. Зато все они были уже собраны. Короткое знакомство со всеми, и мы отправились к входу на межмировый путь. На секунду мелькнула мысль воспользоваться порталом, но я отверг ее, как весьма опасную в свете последних событий. Слежку Дриада заметила на полпути, но человек не предпринимал никаких попыток приблизиться, ни с кем не общался. Проследил за нами до нашей цели и скрылся. «Лай, уведешь всех?» «За один раз нет. Это с вами было проще. Как бы объяснить? Я могу провести двоих, держа их за руки. Верхом мы составляли как бы одно целое, но все равно переход дался тяжело. Сейчас я бы вас уже не смогла провести. Там как получается, если я не перенапрягаюсь, то могу легко водить людей путями, но в вашем случае мне необходимо отдохнуть хотя бы день». Все-таки пришлось идти к порталу. Добрались быстро и без происшествий, что меня особенно порадовало, поскольку не выходил из головы следивший за нами человек. «Майя, может быть, уйдешь с ними?» «Нет», — отрезала девушка. «Я только с тобой». И я понял, что в данный момент спорить с ней бесполезно, так как в глазах полыхал огонь упрямства, как это было в свое время на Гелле. Флисса оплатила переход, и спустя 5 минут друзья покинули нас. Мы же, оседлав тень, отправились на выход из города, на выезде из которого я натянул тетиву на свой лук. Мчались мы быстро прямо по дороге, не сворачивая никуда и не останавливаясь. Через некоторое время заметил впереди отряд воинов, окруживших карету. По мере приближения увидел, что средство передвижения чинится. Точнее, не сама карета, а дышло. Я решил объехать ее по кругу, так как очень подозрительно случилась поломка. Хотя надо сказать, что сейчас я с подозрением отношусь к любому препятствию или действиям встреченных людей. Более того, я даже на обеих руках создал пси-щиты не менее 1,5 метра в диаметре. Просто на всякий случай. Да, я сейчас расходовал этот вид энергии, но мало ли что. «Молодые люди», — окликнули нас, — «вы там не видели по пути кузнеца?» Мы повернули головы на голос, и тут же я почувствовал, как правый щит отразил атаку. «Майя, на землю! Тень, твои слева!» Час же я занялся засадой, где находился маг. Девушка даже слова не сказала, легко соскочив с тупхара и упав на землю. Уже разворачиваясь, заметил, что она быстро отползла в сторону. Куда она делась? Послышались позади меня крики. «Маги, где она?» Все ясно, тень ушла в невидимость. Я же начал приближаться к деревьям, среди которых можно легко спрятаться. И враг не заставил себя долго ждать. Молния попала в мою защиту, а я отчетливо увидел линию сови-атаки. Выстрел, выстрел в мой щит, который теперь висел на кулаке вытянутой левой руки, в которой держал лук, попадают 2 огненных шара. Значит, в засаде 2 мага, которые находятся рядом. Их ошибка, так как атакуют они с 2 сторон, я мог бы только защищаться. В это время у кареты раздались крики, ругани, даже кто-то сотворил магию. Последняя как-то сумела задеть тень, так как я почувствовал ее резко увеличившуюся ярость боя. Но это было для меня фоном, так как мне надо было спешить, потому что ко мне приближались воины прикрытия магов. Выстрел, выстрел, выстрел. Отличная защита, мелькнула у меня мысль, так как линия атаки продолжала упираться в одного и того же мага. Поэтому после очередного выстрела я не стал брать стрелу, а создал уже не раз выручавшую меня иглу. Крика я не услышал, но линия атаки этого мага исчезла. Пришлось переключиться на воинов. Выстрел, выстрел, выстрел, все 3 стали небоеспособными, хотя останутся живы, так как прикрывались щитами, и мне пришлось стрелять по ногам. Последний оставшийся в живых маг куда-то исчез, поскольку атаки прекратились, и тут мою голову словно сжал тисками. «Ментальная атака 10 уровня», — сообщил мне Лек, — «активирована максимальная защита», и тут же в мою голову начал ввинчиваться штопор. Да, ощущения были похожими, нечто невидимое пыталось преодолеть мою защиту. «Ментальная атака 12 уровня. Алик, сделай что-нибудь, я не смогу долго удерживать такую мощь даже с помощью симбиантов». Голова раскалывалась, но я, стиснув зубы, сумел перейти в состояние убийцы. Рядом почувствовал Тутхару, которая закончила со своими врагами и рвалась в бой, вот только нового противника не видела и не чувствовала. Линия атаки не появилась, но я уже встречался с нечто подобным, когда сражался в ущелье 3 месяца назад. Я могу секунд на 10 или 15 снять воздействие, но потом мы окажемся беззащитны, сообщил мне симбиант. Если ты за это время не сумеешь уничтожить врага, то он уничтожит нас. Делай. Боль отступила, и я начал двумя руками создавать иглы и бросать туда, куда подсказывала мне интуиция. Тень, как будто только и ждала этого, метнулась в ту сторону одновременно с раздавшимися оттуда криками. Я тоже побежал туда же, но остановился, так как Тутхара вернулась. «Ушли порталами», — сообщила она, — «но не такими, какими пользуешься ты или ушли наши друзья. Двое ушли, двоих убило, и они осыпались пылью. А-а-а!» Позади нас раздался крик. Мы резко развернулись. Над одним из раненых врагов стояла Майя, держа в руке окровавленный клинок. «Хотел выстрелить в вас, когда мы подошли», Майя кивнула на миниатюрный арбалет, зажатый в руке трупа. «Я посмотрел на остальных, пока еще живых, мужчин. Но они на меня совсем не обратили внимания, с ужасом глядя на Тутхару, которая в данный момент облизнулась, показав свои клыки. Теперь отвечайте, кто хочет моей смерти. Или вами займется она», я положил руку тени на голову. Судя по стиснутым челюстям и превратившимся в линию губам, а также заходившим желвакам одного из них, этот не собирался ничего говорить, зато второго пробила дрожь. Гегерц Цокеф Фингал Шашинер, он продолжал смотреть на хищницу, возможно из-за этого и заикался, но не успел тот до конца произнести свою фразу, как услышали голос второго. «Заткнись». Ленивый взмах лапой, и грудь вместе с доспехом обзавелись 4 бороздами, заполнившимися кровью. «Эн, не убивайте меня», и тут его прорвало и слова полились, словно из пулемета. Герцог поклялся, что обязательно уничтожит убийцу его сына. Хотел нанять гильдию теней, но они отказались, потом еще кого-то. Те вроде бы поначалу согласились, но потом вернули задаток. Поэтому направил нас. «А вы кто?» «Его личная гвардия». «Живи», я решил оставить его в живых. Но у Майи было немного другое мнение. Наклонившись к нему, она прошипела. «Если увижу еще раз, умирать будешь долго». «Странное дело», сказала на непонятном для мужчины языке, но мне показалось, что тот прекрасно ее понял. Когда мы отъехали на достаточное расстояние, я наклонился вперед к ушку девушки. «Я и не знал, что ты такая кровожадная», но она промолчала, гордо вскинув голову. «Я же начал расспрашивать тень о вторых врагах, почему она решила, что те ушли порталом, да еще другим. Оказывается, что она отлично чувствует энергетические потоки, отсюда и ощутила разницу. И, кстати, эта ее способность в этой вселенной сильно усилилась. Для нас с Ликом не представляло никакого секрета, кто атаковал нас при помощи ментального воздействия. Тем более, что тень сказала, что были это 2 женщины. Точнее, с ее слов 2 самцов она убила, а 2 самки ушли. И я прекрасно знал, кто эти такие. Правда, от этого знания мне не легче, так как даже с симбиантом я не могу противостоять их давлению. Надеюсь, что только пока. А вот и Академия. Что-то ты очень припозднился. Или передумал учиться. Дженни Юрс, дежурившая в этот день на входе, покачала головой в знак того, что не разделяет такого моего поведения. Я просто искал деньги для учебы. Вижу, Якова ты искал и, судя по всему, нашел. Она окинула мою спутницу взглядом и создала пару плетений. Но ты все же молодец. Она одобрительно кивнула, рано ей еще. «Госпожа Джейни, вы можете обучить Майю местному языку, я могу заплатить». «Хорошо», — ответила с улыбкой она, — «а деньги себе оставь. Только у меня это займет много времени, я же не архимаг пока». «Майя, ничего не бойся, тебя сейчас обучат местному языку». Процедура, действительно, затянулась. и я видел, что женщина в конце сильно устала. Нам просто махнула рукой, что можем идти. Пока приближались к моему домику, я обдумывал предстоящий разговор с Тя, но так ничего и не придумав, решил действовать по обстоятельствам. Сегодня на занятия решил не ходить, а оставшееся время посвятил тренировкам. На следующий день я отправился на занятия, гордо передвигаясь верхом. С прошлого года вот так вот мечтал утереть нос всем, и ведь получилось. Я видел заинтересованные и удивленные взгляды встреченных студентов. Не все, конечно, обращали на меня внимание, но многие. Направился, само собой, к декану факультета магического конструирования, и по счастливой случайности тот оказался на своем рабочем месте. «Здравствуйте, господин Долин. Вот так встреча», — удивился тот. «Я думал, что ты не появишься здесь. С чем пожаловал?» «С этим, и я выложил на стол одни рабские оковы. Оплата за этот учебный год. Еще есть?» «Пока нет. Радует, что пока. Идем». Оформление обучения на втором курсе заняло совсем немного времени, но я все равно приехал одним из последних, так что место для моего скакуна оставалось самое неприглядное. Интересно, что животные не были привязаны, а сами между собой решали, кто и где будет ожидать своих хозяев. Моя подруга Демонесса уже просветила меня, что между ездовыми животными существует своего рода конкуренция. Правда, в отличие от людей, она не доходит до смерти, если только хозяева не прикажут. Все это я объяснил Тутхаре, обратив особое внимание на недопустимость смертей. Оставив ее, направился к зданию факультета и успел забежать в аудиторию перед самым приходом преподавателя. Кстати, занятие сегодня вела сама декан. Сегодняшнее занятие посвящено вспомогательным целительским плетениям второго круга. Вы уже заметили, что сложность заклинания от уровня к уровню резко возрастет, и если сравнивать с боевыми видами, то разница весьма существенна в большую сторону. Поэтому были изобретены так называемые вспомогательные плетения. Их действие аналогично полному, но это временная мера, и по истечении определенного срока оно сойдет практически полностью. Иными словами, рассеченная грудь, которая после подобного плетения зарастет, восстановит кровообращение, и человек или эльф сможет продолжать не только жить, но и двигаться и даже воевать. Но в какой-то момент все вернется обратно, а оставшимся эффектом будет разве что остановка крови. Вот сравните два плетения, которые применяются в приведенном мной примере. Прямо в воздухе появилось два рисунка. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять разницу в сложности. Я где-то минуту сравнивал их, так как присутствовало в них нечто общее, пока меня не оторвал от размышлений голос симбианта. «Алик, вот разница». И теперь уже у меня перед глазами появились оба узора, наложенные друг на друга. Одним цветом Лек выделил первое плетение, другим рисунок вспомогательного. И второе полностью уложилось на первое, как будто из оного просто взяли и затерли часть. Но ведь должны существовать какие-то зависимости, поэтому я симбианта загрузил еще и этой проблемой. Леона Фарентель в своем стиле говорила быстро, материала давала много, поэтому время до конца занятий пролетело незаметно. Как только она покинула аудиторию, тут такое началось. Глава 4. Пятая вселенная минус, мир Джердика, государство Ильенталь, столица, город Роуэйн. Госпожа, слухи о смене барона Дармир окончательно подтвердились. Не далее как два дня назад новый владелец наконец-то посетил свое баронство, доложил глава разведки. Какие будут приказы? Мне надо подумать, ответила Авайлин. Но помощь в патрулировании границ прекратить. Мужчина кивнул и покинул рабочий кабинет. Девушка же подошла к окну и выглянула на улицу. Стояла теплая для этого времени погода, и она распахнула окно. Это неправда, что снежные эльфы любят мороз, как думает большинство людей. Просто они намного легче переносят холода и могут спокойно жить в этом климате. Сейчас столицу накрыло таким теплом, что снег на крышах почти растаял, стекая на землю водными потоками. Порыв теплого воздуха заставил девушку задуматься о судьбе своего народа. Да, это было ошибкой ее поведения в отношении этого человека, Аликаксия, и вызвано тем, что тот ей понравился. Поначалу все было нормально, но только до того момента, как он принял ее предложение замужества. Почему-то этот факт вывел девушку из себя, и она изменила свое к нему отношение. А спустя какое-то время, когда она вернулась к себе на родину, ее очень уязвило то, что парень вообще пренебрег ею, и словно в противоположность захотелось, чтобы он принял ее приглашение и приехал в гости. но вскоре ее душевные переживания вытеснили насущные проблемы. Недалеко от их страны обосновались их злейшие враги – светлые эльфы. Девушка даже со своим весьма небогатым опытом понимала, что Илдары пришли сюда надолго. Император, которого она не уважала, должен это тоже понимать или советники должны подсказать. И она очень надеялась, что это произойдет. С империей на данный момент установился некий паритет, а сейчас, когда возвращено легендарное оружие древности, они не посмеют начать войну с ними. В отличие от светлых эльфов, девушке через декаду предстоит путешествие в мир Джурджи, где она продолжит обучение. Находится он далеко отсюда и там к снежным эльфам относится нормально. Поэтому за короткое время необходимо решить насущные вопросы. Всего месяц назад она думала о сближении ее страны и баронства, тем более что предпосылки в виде совместного патрулирования были. Теперь предстоит снова менять политику. В это время дверь в кабинет открылась, и на пороге появилась самая старая жительница страны. Ей было столько лет, что время не пощадило даже ее. На лице появились морщины, волосы стали седыми, даже осанка изменилась. И только глаза, в которых отражалась мудрость веков, сверкали молодостью, да голос оставался вечно молодым. Пройдя к девушке, она посмотрела девушке в глаза. «Богиня, наконец-то, обратила на нас свой взор. Что она сказала?» Вскинулась молодая правительница снежных эльфов. «Я сказала, обратила взор, а не заговорила», — ответила ей жрица. «Все, что я сумела понять, это то, что мы должны сделать правильный выбор. Но мы всегда были ей верны», — удивилась Авайлин. «Значит, мы сами должны понять, что она имела в виду». Старушка развернулась и отправилась в храм. «Да, снежные эльфы были единственными жителями этого мира, которые поклонялись богине, и никто из остальных разумных рас не заподозрил этого. Впрочем, надо сказать, что никто особо и не интересовался этой темой. Долгие годы богиня молчала, словно проверяя их веру на прочность, а сейчас обратила на них свой взор. Лилис, девушка подняла взор к небу, дай хоть какую-то подсказку, и прочитала по себя короткую молитву. Открылась дверь и в комнату вошел глава разведки. «Госпожа, только что пришло донесение, что молодой человек, которым вы интересовались, появился в столице империи. Сообщите ему, что если потребуется помощь, то двери Ильинталя всегда открыты для него», — приказала она, чем удивила своими словами мужчину. Впрочем, он только кивнул и ушел выполнять приказание. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, территория светлых эльфов, город Каршир. Ауриэль Минара еще раз перечитала сообщение от племянника. Он очаровал принцессу, но в разговорах о семейных узах Элин дала понять, что пока делать этого не намерена. Сама же эльфийка пребывала в уверенности, что это работа неизвестного тайного советника. Уже сколько времени они ведут работу в этом направлении, но так и не сумели найти даже зацепку, чтобы по ней выйти на этого человека. Из разговоров с принцессой племянник сделал вывод, что сама девушка не имеет понятия о существовании оного типа. Присланные им несколько кристаллов с записями их встреч убедили ее, что девушка не в курсе. Получается, что тайный советник работает только с императором и, вполне возможно, что даже императрица не будет о нем знать. «Надо форсировать события с женитьбой племянника», — вслух высказала свой вывод женщина. Затем коснулась одного камня на своем браслете и села за стол. Спустя минуту появилась ее подруга, прекрасно выполняющая деликатные дела в свете интриганства. «Миритель, император тянет с замужеством своей дочери. Надо бы ускорить процесс. Император или его советник?» «Да, ты правильно меня поняла». Этот, в сердцах она хотела высказать пару лестных слов, но замолчала, чтобы не ругаться и, успокоившись, продолжила. «Необходимо усилить недовольство оппозиции императором так, чтобы их возможные радикальные действия сдерживались только возможностью выступления наших сил на стороне императора. Но самое главное, никто, в том числе и недовольные аристократы, не должны заподозрить в этом деле нас. Довести дело до того, чтобы они открыто или почти открыто высказывались о своем недовольстве, но черту пока еще не переступали. Это первое. Второе, надо поспособствовать более тесному сотрудничеству созданной против империи коалиции зарубежных стран. Есть какие уже идеи? В отношении второго надо просто пустить слух, что наши воины недостаточно сильны, и начать его с постановочного конфликта, где нас накажут, разобьют и прочее в этом духе. Если, конечно, вы согласитесь с потерей лица пусть и на короткое время. Соглашусь, это не так важно, как возможность получить империю в свои руки. Что по поводу первого? А вот здесь в данный момент самое лучшее время, чтобы разыграть карту бывшего барона Дармир. Не успел он приехать в столицу после каникул, как на него организовали покушение. Пое. Что? Аурель вскочила на ноги. Почему я это узнаю от тебя, а не от главы разведки? Я была у него, когда он получил это сообщение и сейчас готовит более подробный доклад. Вспышка гнева прошла быстро, и жена правителя светлых эльфов села. Продолжай. При правильной подаче информации можно очень серьезно скомпрометировать императора. Дескать, баронство лишил пусть и законно, но закон устаревший, затем вообще решил избавиться от ставшего по неизвестной причине ненужного человека. Добавить, что бастард он настоящий, поэтому и жаждет этого. Можно еще раз организовать на него покушение. Госпожа, женщина подняла руки в примирительном жесте и поклонилась. Я знаю, что он нужен, поэтому покушение будет неуспешным. Или его можно предотвратить кем-то из наших. К примеру, ваша дочь подойдет на эту роль лучше кого-либо другого. Создательница интриг замолчала, а Аурель задумалась о ее словах. Да, вот так вот сходу выдать очень неплохой ход — это очень хорошо. Она размышляла, и предложения помощницы с каждым мигом казались ей все лучше. Им очень нужны дриады, а значит и этот парнишка. Предложения отличные, наконец-то после размышлений вынесла вердикт жена правителя. Проработай детально и действуй. Но помни, чтобы никто никогда не смог связать происходящее с нами. Отвечаешь головой. Слушаюсь, госпожа, с улыбкой поклонилась она. Вы же меня знаете, все будет как нельзя лучше. Пятая вселенная минус, один из великих миров. Гаррана или Мартана решила посетить мир Альдерн, чтобы собрать энергию веры со своих эгрегоров. Сейчас она ходила в астрал только с артефактом, который давал там большие преимущества. Выйдя в него, женщина легко переместилась в мир Альдерн, а очутившись недалеко от одного племени, которое ее почитало за богиню, пришла в бешенство. Эти жалкие дикари вздумали поклоняться кому-то другому. Приблизившись, она протянула астральный щуп к жрецу и отдернула его. Поздно. Новый бог, или кто он там, уже полностью прикрыл его сознание. Естественно, она не чувствовала энергию поклонения. Точнее, не ощущала ее частью себя. Интересно, кто это вздумал воевать с ней? Подумала женщина. Но это не важно. Когда наступит период обновления мира, она накажет этого жреца, спустив на него своих верных помощников, призрачных гончих вьюги. Внезапно слева от себя она ощутила сильные энергетические возмущения. Что там у нас? ХММ, Белый замок. Надо бы навестить его, заодно посмотреть на того, кто сумел такие возмущения создать. И, все еще пребывая в ярости, женщина отправилась к новой цели. Прекрасно представляя ее образ, она очень быстро очутилась неподалеку и застыла столбом, стараясь стать незаметной. В астрале творилось нечто очень странное, а когда он поняла суть происходящего, то хотела оказаться от этого места как можно дальше. Она бы так и сделала, но возопившая интуиция заставила ее остаться на месте. Огромная печать вызова вспыхнула черно-алым огнем с желтыми проблесками, и появился монстр Нижнего мира. Гаррана даже не предполагала, что в астрале возможно создать нечто подобное. Точнее, это считалось невозможным, но она воочию наблюдала вызов твари. Магесса не могла сказать, что это за монстр, как не знала, почему тот не выпадает из астрала в реальный мир. Но когда тварь атаковала Белый замок, все встала на свои места. Но тут женщина поняла странность происходящего. Монстр был каким-то полупрозрачным, эфемерным, неестественным. Словно тень чья-то, мелькнула у нее мысль. Перепутать божественную энергию, энергию веры тот, кто хоть раз ее использовал, не мог. А она в данный момент ощущала мощнейший всплеск ее наравне с энергией Нижних миров. Как такое возможно, Магесса не понимала, хотя предположение появилось практически сразу. Кто-то из настоящих богов заинтересовался Белым замком. Но, если даже ему понадобилась помощь твари, то какая же должна быть мощь замка? Удивленно подумала она, что он скрывает. И тем удивительней было увидеть ответный удар. То, что атака неизвестного не являлась заклинанием, женщина поняла, это нечто из божественных возможностей. Но эта почти невидимая энергия столкнулась с защитой и заставила ее засиять в астрале. Причем, это был первый купол, тот, который ей удалось пройти в третьем астральном слое. А вот ответ замка женщина не увидела и даже не почувствовала, но результат был более чем наглядный. Тварь Нижнего мира буквально превратилась в решето, словно в нее ударили тысячи молний небывалой мощности, что сумели оставить отверстие. Затем вообще разлетелось на куски, и после этого исчезло возмущение астрала. Гарана же двинулась к замку, размышляя по пути, предпринимать новую попытку проникновения вовнутрь или нет. С одной стороны, мощь его атаки поразила Магессу неимоверно, так как справиться с тем, чего даже не чувствуешь, крайне сложно. С другой, вполне возможно, что в данный момент защита замка израсходовала столько энергии, что проникнуть в него будет проще. Женщина склонялась ко второму варианту и даже захотела приблизиться, как ощутила некое изменение в его энергетике. Она не могла понять произошедшее, и первое, что пришло на ум, — белый замок ожил. Но проанализировать эту мысль Гарана не успела. Промелькнул женский силуэт, и Магесса ощутила настолько мощный астральный удар, что потеряла сознание, хотя пребывала в уверенности, что в этом состоянии это невозможно. Очнулась она в своем доме с сильнейшей головной болью. Несколько минут сидела, пытаясь создать целительские чары, но все не получалось сконцентрироваться. Она прекрасно знала, что те не очень помогают после астральной атаки подобной мощности, но облегчить ее состояние им под силу. Когда после третьего плетения боль отступила, она, недовольно поморщившись, со злостью произнесла: «Опять объявился наследник, то пусто в течение тысячелетий, то ходит один за другим, или это тот сумел выжить? Пятая вселенная минус, третий астральный слой, рассказывай». Дриада, командир группы, отправившийся в мир Альдерн, мысленно покачала головой, видя состояние королевы. Это с чем же им довелось столкнуться, что она настолько устала? А ведь действовали они одновременно со старшей дочерью, а та так вообще сейчас лежит у себя в комнате, восстанавливаясь после сражения. Женщина давно являлась воительницей и была очень опытным командиром, прекрасно осознавая силу королевской крови. И враг, заставивший так выложиться двух представителей правящего рода, должен быть очень сильным. Произошло это в окрестностях Белого замка, начала она доклад. Когда мы прибыли, все было кончено. Лишь только одна Магесса своим духом находилась там. Пришлось применить печать пленения, чтобы вызнать, что произошло. У нее настолько мощная энергетика и соответственно защита, удивилась королева. Нет, при ней был артефакт, сильно усиливающий возможности пребывания духа в астрале, проявленный в астрале. Кроме него имелся еще боевой жезл, тоже проявленный в астрале. Она мастер-артефактор настолько высокого уровня, подавляющее большинство артефактов действовали только в мире людей и первом астральном слое, но имелись мастера, которые умели из соответствующих материалов создавать такие вещи, что те имели астральную составляющую. Это позволяло пользоваться ими в бестелесном путешествии по астралу. Нет, это оборотень-метаморф, высшая Магесса. Что удалось узнать? Королева поспешила с вопросом, так как почувствовала очередной приступ слабости. Тварь Нижнего мира была призвана в астрал и атаковала Белый замок переплетением божественной энергии и энергии Нижних миров. Мы успели, чтобы тоже ощутить первую, но буквально спустя пару минут ее след исчез, в отличие от второй. Интересен факт, что останки монстра находились и в третьем, и во втором слое, и, вполне возможно, в четвертом. Твое мнение, кто-то знает о том, что хранит за стенами Белый замок, и это может быть только существо верхних энергетических слоев или, как говорят жители миров, бог, и он или она хотят оставаться незамеченным, и хотят подвести всех, в том числе и нас, к мысли, что это твари Нижних миров научились приходить к нам. Более того, не простые твари, а самые сильные из них, раз могут находиться в нескольких астральных слоях. Да, подобная возможность имеется только у богов, которые благодаря особому виду энергии, которая является их чуть ли не жизнью, спускаясь из своих сфер, находятся сразу везде. Имеются ли настолько сильные твари в Нижних мирах, неизвестно. Такие своеобразные их боги. Королева заметила, что командир отряда немного замялась, как бы сомневаясь в чем-то, или думала говорить или нет о какой-то проблеме. «Говори», — подбодрила ее правительница. «Мне показалось, что энергетика Белого замка немного изменилась. Он словно ожил. Значит, пророчество началось сбываться», — тихо произнесла королева. «Можешь идти». Она поднялась и отправилась к себе в спальню, размышляя о происходящих событиях. Все эти прорывы в данный момент интересовали ее меньше других. Даже высшее существо, вздумавшее призывать твари Нижнего мира, осталось в стороне. Мысли ее были заняты младшей дочерью, которая исчезла и не отвечала даже на зов. Но больше всего женщину беспокоило, что она не чувствует ее присутствия, как и не ощутила ее смерти. Это все очень и очень странно. Пятая вселенная минус, мир Кхелгархалу. Открылись два портала, из которых выбежали две женщины. Одна из них правой рукой поддерживала висевшую плетью левую, а лицо кривилось от боли. Но буквально сразу они двинулись в сторону замка. Когда обе вошли в зал, тут же одновременно закричали от жуткой боли. «Я говорил, без мальчишки не возвращаться», — раздался отовсюду безэмоциональный голос. «Пепе повел литель», — смогла произнести одна женщина. «Он сумел Пепе противостоять мне. Пепе бил защиту. А-а-а!» — закричали обе женщины. Затем боль у них схлынула, но женщины почувствовали, как кто-то начал копошиться у них в головах. Повелителю, которого никто никогда не видел, понадобилось всего пара секунд, чтобы просмотреть последние события. Он видел бой и видел, как защищался и атаковал молодой человек, видел его энергетическое тело и не мог понять, как ему удалось противостоять ментальному воздействию, ведь тот не сотворил ничего действенного. Получается, что это его врожденная особенность, возможно, чей-то дар. Скорее всего, последнее. Зверь, убивший двух измененных мужчин, был ему незнаком. А вот атака парня была больше всего похожа не на магию, а псионику. Но в этой вселенной псионика отсутствует, как таковая. Из тех, с кем он сталкивался, имелись предрасположенные к оперированию этим видом энергии, но эта их энергетическая составляющая была совершенно не развита. Законы мироздания не позволяли ему придать своим творениям в этой вселенной возможность управления пси-энергией. Другое дело привести сюда, но этого он пока осуществить не мог. Придется разработать защиту на основе магии, и он уже сейчас понимал, что плетение будет невероятно сложным. Но у него имеются те, над кем можно проводить опыты. «Ждите, скоро я научу вас, как можно защититься от атак адепта пси». Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии, здание целительского факультета. «Ваше высочество, кто бы мог подумать, что живут в империи люди, которые настолько не ценят вашего батюшку, что будут пренебрегать его подарками», — заговорила одна девушка из свиты принцессы. И словно по команде несколько других девушек повернули ко мне головы и бросили презрительные взгляды. «Они что, пытаются этим меня оскорбить?» — мысленно усмехнулся я, едва удержался, чтобы не захохотать в голос. «Им, вероятно, вообще невдомек, что я очень рад подобному событию. Главное, что друзья теперь находятся в безопасности». Ребята-одногруппники чуть ли не бегом покинули помещение, чего нельзя сказать об эльфах. Их принцесса пристально наблюдала за мной, остальные тихо переговаривались. Я же сел обратно за стол и, оперевшись подбородком о подставленные кисти, принялся наблюдать за этим театром. «Представляете, графиня, я сама не думала, не гадала, что не только услышу о подобном, но также увижу своими глазами», — ответила ей принцесса. «Да что вы хотите взять с деревенщины», — не выдержала еще одна. «Ему оказали такое доверие, а он его не оправдал. Более того, он пренебрег им. На месте его величества я бы наказала его более сурово». Еще во время предыдущего монолога в дверном проеме показалась моя подруга. Литанна сходу сообразила, о чем идет речь, и направилась ко мне. Совершенно не обратила внимания на прищуренный и недовольный взгляд эльфийки, посмотрела на принцессу с ее свитой, как на отхожее место, даже не знал, что она одним взглядом может уронить человека или людей в нужник, и подошла ко мне. «Лорд, да надо было видеть выражение лиц всех присутствующих, особенно принцесс, что одной, что второй. Эти две прекрасно знали все нюансы приветствия демонов, а ведь Литанна приветствовала меня как лорда, главу рода. Если бы я получил статус как муж Лирдессы, то ее поклонные интонации были бы немного другими». Кто-то из свиты Лин хотел что-то сказать, но увидел отвисшую челюсть своей госпожи. «Могу понять обеих принцесс, ведь мой статус у демонов — это герцог империи. Лирдесса, я встал из-за стола и ответил ей как равный, и уже очень тихо добавил: блин, Лит, такое представление испортила. Извини, не знала, что здесь играют какой-то спектакль», — усмехнувшись, достаточно громко ответила она. «Привет», — с последним словом обняла меня, и мы по-дружески поцеловались. Затем осмотрела и даже ощупала. «Ты чего?» «Да зная, как ты любишь попадать в передряги, решила убедиться, что не ранен», — произнесла вроде бы шутя, но глаза сказали мне совсем другое. Девушка искренне переживала, что мне было очень приятно. Это она еще не знает о моих приключениях на каникулах. По пути к месту, где находились наши скакуны, демонесса поведала мне, что около месяца назад прошла информация о лишении меня статуса барона. И тут же по академии поползли нелицеприятные для меня слухи, словно специально готовились к моему возвращению, и некоторые из них были откровенной ложью. Литанна очень жалела, что не смогла кого-то подловить на прямом оскорблении и очень завидовала Тане, сумевшей это сделать. И, естественно, та вызвала графа на дуэль. Не до смерти, конечно. После поединка лжецу пришлось серьезно лечиться, так как пятая точка у него превратилась в решето от уколов. Но больше всего пострадало его самолюбие, ведь перед тем, как начать наносить уколы в причинное место, она его изрядно отхлестала плашмя своим мечом. Представляешь, этот болван-первокурсник почти во всеуслышание заявил, что отомстит ей, смеясь, сказала девушка в конце рассказа, после чего с ним перестали общаться даже его друзья. Сказать такое дочери, что это здесь, мне и самому было интересно узнать, что делает здесь толпа студентов целительского факультета. Обойдя ее, увидел, что у входа стоит знакомая собака страшная, а под навесом в тенечке отдыхает Тутхара. И что самое удивительное, смотрит друг другу в глаза. Кто-то из аристократок позвали своих скакунов, затем принцесса эльфов своего единорога, но тот не вышел на зов. И в отношении единорогов это было очень странно, так как те были очень умными. «Привет, Джарк», я погладил пса по боку. «Тень, что происходит?» «Я отдыхаю», — ответила та. «Тебе рога этих странных лошадок не нужны, уверяю, они без них жить смогут». «Нет, они без своих рогов перестанут быть единорогами. К тому мне они нравятся такими». И тут почувствовал возмущенные и негативные взгляды, а, посмотрев в том направлении, увидел эльфов. «Блин, я это сказал вслух», — мелькнула у меня мысль. «Ну и ладно, едем домой». И только после того, как тень вышла на улицу, задвигались и остальные животные. Первыми вышли скакуны эльфов. По пути я поговорил с Тутхарой о произошедших с момента моего ухода событиях, затем рассказывал демонессе. Оказывается, Тутхара с самого начала решила подвинуть с козырного места животное тоже породы кошачьих. Тот не захотел отдавать пальму первенства, за что был бит в прямом смысле. Когти тень не выпускала, впрочем, как и ее противник. Единороги тоже попытались счастья, и один даже успел выстрелить молнией из своего рога. Вреда та не принесла, но моей подруге не понравились подобные отношения. Свалив мощным ударом своего противника на землю, Тутхара выпустила коготь, чтобы срезать рог, как странная лошадь задрожала от этого. Она решила подождать моего слова.